Глава 9. На море. Пассажирами рейса со сторожевого колеса почти сплошь были дети, и рейс был плаксивым. Немного приободрились, выйдя на околоземную орбиту, но не очень. Навстречу с петель устремились шаттлы, присосались к транспортному кораблю, как поросята к свинье. Детям не повезло, что первым добрался до них шаттл Зубов. В нем было полно аналитиков из спецслужб. Так что следующие несколько часов прошли для детей совсем не весело. Аналитики Зубов опрашивали каждого из них, упрямо задавая все снова и снова одни и те же вопросы в надежде получить какие-нибудь новые данные и определить, насколько ложной была все-таки ложная тревога. Конечно, ни у кого из детей такой информации не оказалось. Потребовалось немало времени, чтобы агенты Зубов убедились в этом, но, наконец, они позволили заняться детьми более добрым людям и программам. Новая смена занялась подысканием места для детей на Земле. Для некоторых это оказалось легко, потому что у них были семьи. Остальных распределили по школам всей планеты. Места для Снизи, Гарольда и Онико нашлись чуть ли не в последнюю очередь. По старой дружбе они держались вместе. К тому же они не говорили по-русски или по-французски, что исключало школы в Париже или Ленинграде. И они совсем не были готовы к суматохе большого города. Это исключало Сидней, Нью-Йорк и Чикаго. И когда распределяющая программа подыскала места для всех детей, остались эти трое. «Я бы хотела куда-нибудь в теплое место недалеко от Японии», — сказала Онико. Снизи, уже отказавшийся от надежды найти колонию Хичи, добавил свой голос к ее просьбе. Распределяющая программа выглядела как учительница средних лет с яркими глазами и ласковой речью. Хотя внешне она казалась человеком, Снизи чувствовал, как от нее исходит доброта. Она посмотрела на экран, который на самом деле не существовал, как и она сама, немного подумала и довольно улыбнулась Снизи. «У меня есть три вакансии на море, Стернутейтер. Это совсем рядом, стоите». «Спасибо», — вежливо ответил Снизи, глядя на карту и не узнавая ее. Название острова ничего не значило для него. Одно человеческое название очень похоже на другое, и для мальчика Хичи все они экзотичны. Но Гарольд, мрачно примирившийся с тем фактом, что его не отправят немедленно на планету Пегги, закричал сзади. «О, парень! Я с вами, ладно? И если тебе там понравится, может, ты купишь остров, как ты сказала, Онико?» Шаттл сквозь удары атмосферы опустил их на петлю в Новой Гвинее. Потом самый легкий участок пути — стратосферный реактивный самолет до Фа-Фа-Фа, аэропорта на Папиэти. В качестве особой заботы о вновь прибывших директриса школы, человек встретила их и провезла мимо соседних островов на лодке. «Смотрите», — сказала она, взяв Онико за руку. Дети вцепились в сиденье открытого вельбота с инерционным двигателем. «За этим мысом, внутри лагуны, видите белые здания на берегу. С одной стороны на склоне горы роща Тара, а с другой — плантация папайи. Это ваша школа». Она ничего не сказала о других, гораздо более мрачных зданиях дальше по берегу в сторону гор. Гарольд был слишком занят, чтобы спросить о них. Он перегнулся через борт вельбота и его рвало. Снизи слишком поглотила бесслезная тоска о далеком ядре, а Онико была слишком запугана мощным тяготением Земли, чтобы реагировать на что-нибудь. Для Онико все это путешествие было чрезвычайно болезненным и даже угрожающим здоровью. Она была раздавлена. На Земле ее хрупкое тело весило всего 30 килограммов, но это в 20 с лишним раз больше, чем привыкли нести ее нетренированные кости и мышцы. Все дети, которые находились на сторожевом колесе, нуждались в подготовке к земному тяготению. Весь долгий полет к Земле их заставляли пить содержащие кальций напитки, вроде молока или горячего шоколада, и самый странный напиток – сырный суп. Им приходилось ежедневно проводить по 3 часа, вращая педали или работая на пружинных механизмах. Для большинства детей это была просто разумная предосторожность. Для Онико – единственная альтернатива сломанным костям. Врачебная программа разработала для нее специальный план, и она ежедневно по много часов проводила на столе, а в это время гудящие сонары укрепляли ее кости, а электрические разряды заставляли дергаться и сокращаться все мышцы. Когда корабль приблизился к земной орбите, машина-врач заверила Онико, что ее организм в достатке снабжен кальцием. И девочка в безопасности от переломов и трещин в костях, если проявит осторожность, будет ходить в специальном корсете-ходулях и не станет спрыгивать ни с какой высоты. Но если кости были подготовлены к испытанию, то для мышц подготовки оказалось недостаточно. И теперь каждый шаг утомлял Онику. Каждый раз, вставая, она испытывала боль в теле. И поэтому самым экзотическим испытанием, давшим ей наибольшее наслаждение в первые дни пребывания в западно-полинезийской подготовительной школе, стало купание в лагуне. Конечно, вода не только радовала ее, но и пугала. Под этими прекрасными зелеными волнами скрываются живые существа. Но Онико приняла заверение школьной машины, что они не могут повредить ей, и погружалась в теплую соленую лагуну, где ее уставшие кости переставали испытывать ощущение тяжести. И потому Онико благословенно плавала, когда только могла. Утром, до уроков, в переменах, даже в темноте, когда тоже удивительная, хотя и пугающая, луна отражалась в рябе вокруг нее. Для Снизи море не представляло ни возбуждения, ни вообще веселья. Он видел моря на своей планете, в ядре. Почему бы и нет? Их не считали местом отдыха, потому что хичи не умеют плавать. Кости и мышцы не держатся на воде без достаточной прослойки жира, а у хичи нет никакого жира. Поэтому, чтобы составить компанию Онико, Снизи иногда садился в резиновую лодку, но очень редко заплывал в воду глубже своего роста. Гарольд вначале оказался на море как дома. «Земля очень похожа на планету Пегги», — объяснил он одноклассникам. «Нет», — ответил один из соучеников, — «нужно говорить наоборот. Планета Пегги очень похожа на Землю». На самом деле, именно это заставило людей в самые ранние дни энергично приняться за колонизацию, когда плодовитость человечества превзошла возможности родной планеты прокормить людей. «Ну, может быть», — рассудительно ответил Гарольд, «но любой придурок сразу поймет, что планета Лести лучше». Гарольд был разочарован, даже рассержен, когда остальные дети не проявили особого интереса к его рассказам. У троих детей из колеса был общий недостаток. Все они оказались чужаками. Поступили они в школу последними, когда учебный год уже давно начался, уже сформировались дружеские отношения и союзы. Конечно, директриса попросила всех учеников проявлять особое внимание к пришельцам из межгалактического пространства. Какое-то время ученики это делали, но недолго. Когда были заданы все вопросы, а врага вы сами видели, когда он собирается выйти, и было отмечено отсутствие удовлетворительных ответов, мощные силы дружбы по комнате или по футбольной команде взяли свое и вытеснили новичков. Не грубо, не насильно, но вытеснили. Труднее всего пришлось Снизи и Онику. Снизи оказался единственным хичи в школе, а Онико — единственным ребенком, воспитанным по способам хичи. Они были просто слишком чуждыми, чтобы легко с кем-нибудь подружиться. У Гарольда вначале таких проблем не было. Он смотрел на великолепный центральный пик моря и говорил. «И это вы называете горой? Да на планете Пегги есть гора высотой в 14 километров!» Он видел на экране сцены Нью-Йорка и Бразилии и презрительно говорил, что на планете Пегги жители содержат свои города в чистоте. После обсуждения на уроке истории Помпеи и Великой Китайской стены Гарольд на перемене заявил, что у жителей планеты Пегги хватило ума выбросить весь старый хлам. Поскольку в школе были дети из Катманду, Нью-Йорка, Бразилии, Пекина и Неаполя, пренебрежительное отношение к туристической привлекательности их родных городов не улучшило их отношение к Гарольду. Конечно, школьная машина просила их проявить выдержку, но ученики не обязаны были выполнять ее просьбы. В конечном счете, Гарольд оказался более чужд детям, чем Снизи и Онико. Эти двое старательно учились, в свободное время работали с информационными машинами, узнавали то, чего от них и не требовалось. Оба быстро оказались в числе лучших учеников класса, а Гарольд, которому с трудом удавалось добиваться респектабельного 3 с плюсом, завидовал их успехам. В основном приходил в ярость. Когда однажды машина-учительница начала раздавать результаты тестов за день, над головой Гарольда загорелась лампа. Он вскочил и закричал. «Директор, это нечестно! У этих двоих лучшие отметки, потому что они обманывают!» «Ну, Гарольд», — терпеливо сказала учительница. Уже был конец дня. Ученики устали, и все становились беспокойны, если не раздражительны. «Конечно, Стернутейтер и Онико не обманывают». «А как еще это назвать? У них с собой все время информационные машины класса А, и они ими пользуются». Школьная машина твердо ответила. «Гарольд, ты знаешь, что Стерну Тейтер, как и все хичи, нуждается в постоянном источнике микроволнового излучения для своего здоровья?» «Онико не нуждается!» Машина покачала головой. «Не нужно говорить об обмане, если ученик просто носит с собой свою информационную систему, ведь и у тебя есть собственная на столе. А теперь, пожалуйста, вернись на место, и мы обсудим вечернее задание по концептуализации». Днем на берегу лагуны Гарольд сидел неподвижно в стороне, а Онико плескалась в мелкой воде и снизи искал куски коралла. «Мне жаль, что мы тебе не нравимся», — сказал Снизи. «О чем ты говоришь? Мы друзья. Конечно, вы мне нравитесь», — солгал Гарольд. «Я думаю, нет», — с 2 метров откликнулась Онико. «Почему, Гарольд? Я чем-то повредила тебе?» «Нет, но ты человек. Почему же ты ведешь себя как хичи?» «А что плохого в поведении хичи?» — раздраженно спросил Снизи. «Ну», — рассудительно сказал Гарольд. «Ты ведь ничего не можешь сделать, раз ты такой, но вы, хичи, такие трусы, убежали и спрятались от врага. Я вас не виню», — сказал он с таким видом, что ясно было, что винит всех хичи. «Потому что мой папа сказал, что хичи, естественно, быть желтыми». «Я скорее коричневый», — гордо ответил Снизи. «Его цвет менялся. Признак взросления». Примечание. Игра слов. По-английски «yellow» — «желтый» — имеет и значение «трусливый». «Я имею в виду не цвет. Я имею в виду трусость. Это потому, что вы не сексуальны, как мы, люди». Онико подплыла ближе к берегу, шлепая по воде. «Никогда не слышала таких странных слов», — сказала она. «Это биологическая проблема», — объяснил Гарольд. «Папа мне все рассказал. Люди — самые сексуальные существа в галактике. Поэтому они такие сильные и умные. Если посмотришь на какое-нибудь низшее животное, например, на льва, гориллу или волка...» «Я их никогда не видела». «Конечно, но ведь картинки видела. И Снизи видел. Так вот, видели вы у гориллы груди, как у женщины?» Он перехватил взгляд Снизи, устремленный на плоскую грудь Онику, и раздраженно добавил. «О, боже, я не имею в виду сейчас. Когда она вырастет. У женщин все время большие груди, а не только одна, когда нужно кормить детей, как у глупых животных. Вы знаете, женщины могут заниматься сексом все время, а не только раз в году. Это все объясняет, понимаете? Это способ эволюции сделать нас лучше, потому что женщины заставляют мужчин все время стараться ради них. Так началась цивилизация сотни тысяч лет назад». Оника, болезненно хмурясь, выбралась из воды. Пытаясь понять мысль Гарольда, она спросила. «А какое отношение это имеет к храбрости?» «Именно поэтому люди всего добились. Папа мне все рассказал. Отцы все время остаются рядом, потому что они, ну, хотят заниматься любовью, понятно? И поэтому добывают еду и все прочее. А матери могут лучше заботиться о детях. А у хичи этого нет». «Мои родители все время вместе», — принужденно сказал Снизи. «Он не рассердился. Он еще не решил, стоит ли сердиться на Гарольда, но спор смутил его». «Вероятно, потому что хичи копируют поведение людей», — с сомнением ответил Гарольд, и Снизи задумчиво посмотрел на него. Он подозревал, что отчасти это правда. Он знал, что в ядре хичи живут общинами, а не отдельными семьями. «Но ведь они не занимаются сексом все время, как мои мама и папа, верно?» «Конечно, нет», — воскликнул Снизи, шокированный. «Женщины и хичи занимаются любовью только когда биологически подготовлены к этому. Отец уже давно объяснил ему это. Само тело подсказывает женщине, что пришло ее время, и она говорит мужчине, так или иначе. Тут как будто не нужны слова, но в этой части Брэм Стралунг не все объяснил ясно». «Вот видишь», — торжествующе воскликнул Гарольд. «Это заставляет людей мужчин все время выставляться для подружек. В старину мужчины охотились или воевали с соседним племенем. Теперь они делают другое. Например, играют в футбол или совершают научное открытие, или отправляются в полеты. Мы от этого такие храбрые». Онико, растираясь полотенцем, с сомнением сказала. «Папа говорил мне, что мой дедушка очень боялся, когда улетал с врат». «Ах, Онико!» — раздраженно сказал Гарольд. «Я говорю об общем законе, а не об индивидуальностях. «Слушай, ты просто ничего не знаешь о человеческом мире, потому что никогда не жила в нем, как на планете Пегги». Онико выпрямилась в своем корсете. «Не думаю, чтобы на Земле было так, Гарольд». «Конечно так. Разве я тебе не сказал?» «Нет, не думаю. Когда мы оказались здесь, я проделала кое-какие розыски. Снизи, дай мне мою капсулу. Мне кажется, это у меня в дневнике». Она взяла капсулу и склонилась к ней. Потом, с трудом распрямившись, сказала. «Да, вот оно. Слушай, старомодная ядерная семья теперь встречается на Земле редко. Частые бездетные пары. Когда у родителей есть дети, оба родителя работают. Есть и большое количество семей с одним родителем. Так что не все так, как ты говоришь, Гарольд». Гарольд презрительно фыркнул. «Дневник – детское занятие», – сказал он. «Когда ты его начала?» Она задумчиво посмотрела на него. «Точно не помню. Еще на колесе». «Я тоже веду дневник», — воскликнул Снизи. «Ты мне как-то рассказала о своем, и я решил, что это неплохая мысль». Онико нахмурилась. «А мне казалось, что это ты мне рассказал», — заметила она. Потом сморщилась. «А сейчас мне хочется вернуться в спальню и полежать немного до обеда». «Я чувствую себя слегка виноватым, потому что приходится все время вас дергать. Хотя, вынужден сказать, не настолько, насколько придется позже. Мне кажется, что пора немного разобраться со временем. Все это происходило не тогда, когда мы с Эсси находились на сморщенной скале. Гораздо раньше. Еще когда мы с Эсси начинали обсуждать, стоит ли отправляться на празднование сотой годовщины на сморщенную скалу. Моя жизнь тогда казалась почти безмятежной. Я не знал, что приближается. Конечно, дети тоже не знали, что приближается. Они занимались своими делами, то есть были детьми. Когда Снизи явился на обычный двухмесячный осмотр, медицинская машина была довольна. Ей нечасто приходилось осматривать здорового Хичи с его двойным сердцем, почти лишенными жира внутренними органами и подобными веревкам мышцами». «Все в норме», — сказала машина, одобрительно разглядывая результаты тестов. «Но, кажется, ты не очень хорошо спишь», — Снизи неохотно ответил. «Иногда мне трудно заснуть, а потом я вижу сны». «Да». Машина приняла внешность молодого человека. Он успокоительно улыбнулся и сказал. «Расскажи мне об этом». Снизи колебался, потом вынужденно сказал. «Понимаете, у меня нет кокона». «Ага», — сказала программа. Снизи не хотелось объяснять программе, каково для юного Хичи спать на постели, когда нечего, кроме простыни, натянуть на голову. Хичи спят укутавшись, предпочтительно в какой-нибудь мягкий, комковатый, рассыпчатый материал, в который можно закопаться. Именно так полагается спать, и одеяло и простыни этого никак не заменяют. «Как правильно поступал отец, не разрешая ему спать на кровати», — с тоской думал Снизи. Ему не пришлось ничего объяснять. Банк информации медицинской программы уже дал объяснение. «Я уже заказал для тебя кокон», — благожелательно сказала программа. «А теперь об этих снах». «Да», — жалобно спросил Снизи. Он не хотел говорить о снах. И никому не говорил, даже Онику. Он вообще не желал вспоминать о них, проснувшись. «Ну? Так что же тебе снится?» Снизи колебался. Что ему снится, а что не снится? «Мне снятся родители», — начал он. «И дом. Настоящий дом в ядре». «Конечно», — с улыбкой сказал врач. «Но есть и другие сны. Они другие». Снизи помолчал, задумавшись. «Они страшные. Они... Иногда это какие-то насекомые. Целые тучи их. Ползают, летят, прыгают. Они носятся вокруг него, заползают в одежду, в рот, в кожу, жалят без боли. Они похожи на светлячков», — закончил он дрожащим голосом. «А ты видел когда-нибудь светлячка?» — терпеливо спросила программа. «Нет, только на картинках». «Светлячки не жалятся, Снизи», — заметила медицинская программа. «А те, что жалят, вызывают боль и зуд. Такое у тебя бывало?» «О, нет, ничего подобного. По крайней мере, не совсем так», — поправился Снизи. «Но начинается, не знаю, как сказать, что-то вроде зуда в голове. То есть я хочу сказать, что мне хочется узнавать все новое». «Что узнавать, Снизи?» «Все», — жалобно ответил мальчик. Снизи понимал, что плохо описывает свои сны. Но как это сделать, когда пытаешься передать сон словами? Сны туманные, расплывчатые, бесформенные, а слова жесткие и точные. Язык чувства Хичи подошел бы лучше для этой цели, но программа говорит по-английски, а Снизи слишком воспитан, чтобы пожаловаться на это. Но программа, понимающе кивнула. «Да-да, Снизи», — ласково сказала она. «Эти сны символичны. Возможно, они отражают твой совершенно естественный детский интерес к сексуальности твоих родителей. Возможно, они свидетельствуют об испытанных тобой травмах. Ты можешь сам не осознавать это, Снизи, но за последние несколько лет ты испытал более сильный стресс, чем приходится взрослым испытывать за годы». «О!» — сказал Снизи. На самом деле он это прекрасно осознавал. «К тому же», — вздохнула программа, — «в наши дни все испытывают дурные предчувствия, не только дети. Взрослые обоих народов и даже машинные создания. Никто не является исключением. Ты понимаешь, что я имею в виду врага?» «Да, он очень страшный», — согласился Снизи. «Особенно для впечатлительного ребенка, у которого есть свой личный, хотя и безосновательный опыт на сторожевом колесе». Машина откашлялась, объявляя о перемене темы. «А теперь расскажи о своем дневнике». Она благожелательно улыбнулась. Снизи еле слышно зашипел, приспосабливаясь к новой теме. «Он не дает мне тосковать по дому», — сказал он. «Не потому, что это правда. На самом деле нет. Дневник не мешал тосковать. Просто Снизи уже понял то, что понимает любой ребенок. Человеческий и Хичи. Когда взрослые задают трудные вопросы, нужно давать на них самые легкие ответы. Такие ответы, каких они ожидают». «Прекрасная терапия», — медицинская машина кивнула. «Но такие подробности, Снизи. Так много страниц данных. Можно подумать, что ты пытаешься составить энциклопедию. Может, тебе все-таки стоит меньше времени тратить на это и больше играть с товарищами?» «Я постараюсь», — пообещал Снизи. И когда его, наконец, отпустили, по пути домой он пересматривал абзацы своего дневника. Теперь они часто должны начинаться словами «человеческие программы не очень разбираются в детях Хичи». Но когда он снова занялся дневником, писал он совсем не об этом. «Что бы ни говорил Альберт, мне жаль Снизи, Ионико и... О, дьявольщина! Даже жаль Гарольда Врочика. Гарольд, в сущности, не такой уж плохой. У него просто не хватает практики быть хорошим». Втроем они продолжали много времени проводить друг с другом, а не с остальными 300 учениками, хотя Гарольду не нравилось, что Снизи и Ионико часами писали свои дневники. «Боже мой!» — жаловался он. «Неужели вам правда нужно узнать все?» «Нам это нравится?» — просто ответила Онико. Гарольд, сдаваясь, развел руки. Но, так как делать было нечего, тащился за ними в классы и начинал заниматься. И, ко всеобщему удивлению, отметки его начали улучшаться. Если не считать одиночества и тревожных снов, Снизи нравилось в школе. На пляже очень приятно, когда привыкаешь к близости воды. Спортивная машина соорудила специально для Снизи устройство, которое позволяло ему плавать, и вскоре он уже плавал лучше многих. Уроки проходили интересно. Остальные ученики, если и не были по-настоящему дружелюбны, то проявляли терпимость. А остров оказался прекрасен. Он полон был удивительными и часто тревожащими вещами. Например, сразу над школой располагался луг. Там паслись большие рогатые травоядные. Снизи поискал их в базе данных и обнаружил, что они называются крупным рогатым скотом. А когда узнал, для чего в основном выращивают скот, пришел в ужас. Все 4 года на сторожевом колесе Снизи предпочитал не думать, откуда черпают протеин его соученики. А теперь перед ним были мычащие и испражняющиеся источники всех бифштексов и гамбургеров. Отвратительно. 95% пищи Снизи, как и у всякого нормального Хичи, изготовлены из замороженных кометных газов или любого другого подходящего источника 4 базовых элементов человеческого питания – углерода, водорода, кислорода и азота. Добавьте несколько микроэлементов, и CHON пищу можно превратить во что угодно. И она очень дешевая, очень питательная и полезная, так как создана по всем рекомендациям диетологов. и не нужно убивать существо, способное ощущать боль. Конечно, и в школе половина еды сделана из Сейчуэн. В мелком море, вблизи соседнего острова Таити, плавает пищевая фабрика и стягивает из моря и воздуха основные материалы. Но дети, как и многие взрослые, как будто наслаждаются мыслью, что их бифштексы с кровью действительно берутся от живых существ. Хотя, конечно, не от тех, кто пасется на лугу выше школы. У этих совсем другая, особая цель. Снизи не обсуждал этот вопрос с соучениками. И хорошо сделал, потому что выращивание скота на мясо, как он обнаружил бы, далеко не самое его отвратительное использование. За второй месяц пребывания Снизи на острове Моореа произошли две хороших вещи. Во-первых, прибыл кокон и был установлен в спальне Снизи, так что он смог забираться в мягкие уютные комки пены, натягивать на голову крышку и спать, как всякие уважающие себя хичи. Конечно, это вызвало немало смеха и разговоров в спальне, но Снизи терпеливо все их вынес. Сны, однако, не прекратились. Но по сравнению со стерильной и недоброжелательной кроватью, с ее одеялами и простынями, чем должны пользоваться несчастные человеческие дети, это огромное улучшение. Во-вторых, директриса школы решила, что медицинская программа не приспособлена для заботы о ребенке Хичи и заказала новую, усовершенствованную. Новая программа приняла внешность красивого молодого Хичи с медного цвета кожей, с глубоко посаженными глазами. На гладком черепе пушок высотой в сантиметр. Сухожилия на плечах и шее программы радостно дергались, когда она здоровалась со Снизи. А Снизи с первой же встречи понравилась новая медицинская программа, и когда наступила очередь второй встречи, он ждал ее с нетерпением. В то же самое время должна была проходить осмотр Онико. Снизи помог ей пройти узким коридором, хотя теперь с помощью костылей она довольно уверенно передвигалась сама. Они поздоровались с машиной и сестрой. К их удивлению, сестра пригласила их в одну и ту же комнату. Молодой Хичи Снизи и женщина средних лет, программа Онико, сидели вместе за столом. Были приготовлены два стула для детей. «Мы решили, что нам стоит поговорить с вами вместе», сказала медицинская программа Онико. «Сказала на Хичи». «Потому что у вас много общего». «У вас обоих одинаковые сны», — вмешалась машина Хичи. «Вокруг вас вьются светящиеся насекомые и иногда даже жалят, но никогда не причиняют боль». «И все это продолжается и продолжается», — сказала машина-женщина. «Верно», — согласился Снизи, глядя на Онику. Та кивнула. «К тому же вы оба не очень интересуетесь спортом», — добавила женщина. «Относительно тебя, Онико, я это понимаю, потому что ты еще недостаточно сильна для напряжений. Но ты, Стернутейтер, у тебя отличная физическая форма. И вы оба не смотрите соревнования по ПВ, верно? Ни футбол, ни бейсбол, ни Джай Алай, вообще ничего». «Мне они кажутся очень скучными», — согласился Снизи. «Послушай себя, Стернутейтер», — сказала медицинская машина Хичи. «Разве так говорит нормальный 10-летний мальчик?» «Мне он кажется нормальным», — фыркнула Онико. Женщина-машина кивнула. «По твоим стандартам, да», — сказала она. «У вас обоих исключительно взрослые интересы. Мы проверили ваши приемники информации. Мы понимаем, почему каждый из вас провел много часов, узнавая все, что можно о враге. Конечно, всякий может сделать это. Враг имеет для всех нас огромное значение, но все же очень немногие из ваших соучеников этим интересуются. Но почему тебя так заинтересовали передачи «Быстрее скорости света», Онико?» Девочка удивилась. «Просто мне это интересно. Разве не все ими интересуются?» «Не в такой степени. И почему тебя интересуют чуждые расы? Лежебоки, квейнисы, свиньи Вуду?» «Но они такие забавные», оправдываясь, сказала Онику. «Да», — согласился врач Хичи, беря разговор в свои руки. «И должен сказать, что вообще все темы, которые интересуют тебя, Стернутейтер, одновременно интересны и очень важны. Расположение постов и складов Хичи, история исследований Хичи, принципы, помогающие проникать в черные дыры. Но видишь ли, Стернутейтер, даже обычное любопытство, вышедшее за разумные пределы, может стать... «Прошу прощения», — неожиданно сказал он, взглянув на женщину рядом с собой, и женщина тут же сказала, резко сменив тон. «Дети, идет очень важное сообщение. Директор хочет, чтобы все ученики увидели его, поэтому мы временно прекращаем разговор, чтобы показать передачу». Оба врача повернулись и взглянули на стену за собой. Стена засветилась, затянулась сверкающей дымкой, и показалось мужское человеческое лицо с очень серьезным выражением, гораздо больше натурального размера. Появляясь, лицо продолжало говорить. «А вот другая часть расшифрованного сообщения». Лицо замолчало, прислушиваясь, и другой голос, бестелесный, заговорил быстро и механически. Он произнес. «Общее число видов в галактике, которые либо обладают технологией, либо обещают позже развить ее, 11. Только 3 из них овладели космическими полетами, и 1 из них использует только ограниченные физикой Эйнштейна системы двигателей. Еще 2 могут достигнуть космической стадии в последующие несколько столетий. Есть и другие существа, пользующиеся инструментами на различных стадиях эволюции». Голос стих, а лицо, озабоченно сузив глаза, сказало. «Все послание, пропущенное с нормальной скоростью речи, длится более 9 часов. Только некоторые части его пока расшифрованы и перезаписаны в нормальном времени. Для тех, кто только что начал слушать, повторю, что все послание было отправлено единым импульсом за 0,87 секунды. Источник передачи пока не установлен. Известно только, что она велась с земной поверхности в направлении Кугельблица, по-видимому, через Токийский центр. Сейчас проходят проверку все линии, соединенные с Токийским центром». Лицо помолчало, стальными глазами глядя на аудиторию. «Конечно, запрещены любые передачи со скоростью больше света в сторону Кугельблица и Сторожевого колеса. Наряду с другими чрезвычайными мерами, этот запрет был сделан Звездным управлением быстрого реагирования свыше 10 недель назад». Снизи почувствовал движение рядом с собой. Оно вывело его из транса. Он оглянулся. Понико встала со стула и ковыляла к двери. «Прошу прощения», — пробормотал Снизи и пошел за ней. За дверью Онико со слезами прислонилась к стене. «В чем дело?» — в тревоге спросил Снизи. «Конечно, это страшно, но, может быть, это техническая ошибка или розыгрыш, или...» «О, Снизи!» — плакала девочка. «Разве ты не понимаешь?» Он открыл рот, собираясь ответить, но она опередила его. «Это послание. Ты разве не понял, что это такое? Это часть моего дневника!»